Глава 37. «Подожди!» — шиплю я во тьму. Поздно. Элис уже спрыгнула с дерева. Она начинает дергать замок в задней двери особняка еще до того, как мы с Жоа касаемся земли. «Элис занимается бегом с препятствиями», — сообщает мне Жоа. «Даже с ее недлинными ногами она будет самой быстрой первокурсницей в команде». Она не может сдержать гордости за сестру. За соседней дверью хлопает сетчатая дверца. Мы с Жоа замираем посреди двора. На соседском гараже загорается лампочка датчика движения. Лязгает крышка мусорного бака. Элис продолжает дергать наружный замок, словно заперта в комнате, которая наполняется водой, и вода уже дошла ей до подбородка. Никаких шансов, что за забором ее не услышат. Однако звук не настолько громкий, чтобы его услышали копы в патрульной машине у входа. Но соседка наверняка уже держит в руке телефон, готовясь набрать номер. Нам еще не поздно повернуть назад. Мне просто интересно, кто из нас, Жоа, предложит это первой? «Эй, ты там!» Голос, донесшийся из-за забора, не женский. Похож на голос мальчишки-подростка. Парнишки, который забыл вынести мусор, и теперь мамаша донимает его среди ночи. Борьба Элис с дверью резко прекращается. «Хочешь, устрою тебе экскурсию?» — кричит он. «Я знаю все места, где тусуется призрак Лизи. Беру двадцатку. Еще 10, если захочешь подняться по винтовой лестнице на башню. Я могу принести альпинистское снаряжение». «Не отвечай, не отвечай, не отвечай!» «Нет, спасибо!» — кричит Элис в ответ. «Ничего не надо! Мы с моим парнем уже уходим. Вчера ночью я забыла здесь телефон». Тишина, в продолжении которой мы с Жоа стоим, не шелохнувшись. «Мой парень, уже уходим. Отличная идея». «Нам пора!» — шипит Жоа. «Дернул же черт с вами связаться!» «Дверь заперта!» Раскрасневшаяся и тяжело дышащая Элис уже во дворе перед нами. Мальчишку она сразу выкинула из головы. Кодекс чести подростка. Мы с Жоа еще высматриваем его голову над соседской оградой. Свет в соседском гараже гаснет. Мальчишка больше не показывается. «Мы быстро!» — говорю я Жоа с уверенностью, которой не испытываю. «Если что...» В доме полно мест, где можно спрятаться. «Рядом с костями», — бормочет она. В глубине души я понимаю, Жоа еще цепляется за страшную надежду, что девочка, не дожившая до 14, ждет нас за штукатуркой в стене, что результаты ДНК — ошибка, или что Элис не Лизи, а нежеланный плод любви Ники и Бубы Ганза. Малышка, отданная на удочерение в чужую семью. Все лучше, чем знать, что твою сестру украли, что твоя собственная семья жила во лжи, и теперь эта ложь может ее разрушить. Мы движемся дальше. На крыльце я тихонько поднимаю большой глиняный горшок, переворачиваю и ставлю под кухонным окном, которое открыла, пока Шарп сражался с собачьей дверцей. Уже тогда я знала, что вернусь. Жоа и Элис молча наблюдают, как я встаю на горшок и перочинным ножиком начинаю аккуратно зачищать края сетки, а затем ветхую раму. Рубашка задирается, обнажая пистолет. Я уверена, они заметили. Я распахиваю окно. Через несколько секунд мы стоим на разгромленной кухне. «Я хочу попасть в ту часть, где замок?» Голосок у Элис совсем детский. «Мне кажется, тут есть дверь на нижний этаж башни», — выдыхаю я. «Сюда». В буфетной я включаю свет у каждой из 4 дверей. Все плотно закрыты. «Элис, ты знаешь, которая?» Тяжесть ожиданий переполняет крохотное пространство. Девочка тянется к дверной ручке прямо перед собой. Замок, который висел на двери, когда я была здесь с Шарпом, валяется на полу. Металлическая стружка серебрится под нашими ногами, словно блестки. «Х!» Хочется думать, это подросток-вандал распилил его отцовской пилой. «Я первая», — заявляю я. Но Элис уже меня опередила. За ней идет Жуа, которая сразу же натыкается на кроссовку, оставленную за порогом. Возможно, во время бега. Сестры расходятся в разные концы комнаты. Свет моего фонарика путешествует по гладким граням толстых стекол по обеим сторонам башни, и я молюсь про себя, чтобы раскидистый дуб перед домом закрыл обзор патрульной машине. Ни на одном из окон нет защелок. Они запечатаны шпаклевкой и краской. Просто чудо, что окна до сих пор не выпали и не разбились. Круг паркетного пола завален следами пребывания вандалов, пивными жестянками, обертками от конфет, пометом грызунов, парой мужских спортивных трусов, наполовину спущенным оранжевым пляжным мечом, книгой в мягкой обложке с вырванными страницами. Свет фонарика пробивается вверх, выше, еще больше окон. Винтовая лестница без площадок поднимается на высоту третьего этажа. Головокружительный крутой склон резного металла. Очевидно, лестницу достроили намного позже того, как возвели особняк. Однако неясно, с какой целью. С тех пор, как Соломоны съехали, поколения подростков рисковали жизнью на каждом из этажей, перегибаясь через перила и расписывая выпуклые стены историями своих мимолетных любовей. Для трехлетней девочки, решившей забраться наверх, это была опасная игровая комната. Элис пинает мусор, расчищая пространство. Стоит посреди комнаты, задрав вверх голову. «Я этого не помню», — она готова расплакаться. «Совсем не помню». Жуа прижимает ее к себе. «Это все я виновата», — шепчет она. «Ты моя сестра. Остальное неважно». Башня. Пустой фасад. Никакой романтики, учащенного сердцебиения, никаких ответов. Изогнутая лестница, поднимающаяся из центра. Даже моих познаний физики не хватает, чтобы понять, как устроено это сооружение. Я нажимаю большим пальцем в кармане на острый край Лизиной заколки для волос. Провожу пальцами по истертым нитям ее фенечки. Проверяю пистолет. Небо меняется. Луна, как желтая жижа, растекается по полу. Ты помнишь русалку, вырезанную на лестнице рядом с парадной дверью? Спрашиваю я. Она мотает головой. Может быть, кто-то водил тебя на вдовью площадку, откуда открывается потрясающий вид на небо, на звезды, на фейерверки 4 июля. «Не надо с ней так», — говорит Жуа. Внезапно Элис тянется к моей руке. «Что у тебя на запястье?» Ее голосок срывается. «Это ведь мой браслетик. Это же папа сделал мне его на день рождения». Это же он сказал тогда, что красный цвет на удачу, а я маленький красный цветочек. «Наш папа?» — восклицает Жуа. «Твой и мой?» «Не знаю», — Элис запинается. «Я не вижу его лица». Мне хочется попросить ее показать родинку в форме сердечка на плече, но что-то меня удерживает. Может быть, глаза Жуа? Она еще не готова смириться с мыслью, что ее сестра отмечена физическим доказательством. Шрам полумесяц на сгибе большого пальца горит, напоминая мне, что и я тоже отмечена. Снаружи я аккуратно опускаю сетку, забивая ее в раму рукояткой перочинного ножа. Жуа и Элис не терпятся уйти, но я слышу треск полицейской рации за воротами. Я настаиваю, что надо убрать все следы нашего посещения. Последний я спрыгиваю на бетонную площадку в переулке. «Кто там?» — Элис указывает рукой. Примерно в сотне ярдов от нас в полутьме маячит мужская фигура. Мотыльки, ночные спутники Луны, гибнут в своем безумии, летя на уличный фонарь над его головой, обманутые искусственным светом. В их древней ДНК, как и в нашей, заложено стремление к блеску, к ложному компасу. «Говорила же, Боба Ганс установил за мной слежку», — бормочет Жуа, оглядываясь через плечо. «Мужчина не двигается с места, даже когда мы переходим на бег, даже когда сворачиваем за угол, увеличивая скорость, и еще три раза сворачиваем. Я не говорю Жуа, что мельком разглядела его лицо. Не говорю ей, что нельзя заметить профессионала, если он сам этого не захочет. А Шарп хочет, чтобы я знала». Элис забралась на заднее сиденье джипа и положила руку на консоль ладонью кверху. «Я сижу за рулем в полоборота и завязываю выцветшую фенечку у нее на запястье. Она взмолилась, чтобы я отдала ей браслет после того, как я рассказала ей, как он ко мне попал, и что отец, ее возможный отец, хранил его все эти годы. Я сказала ей, что Маркус Соломон дежурит в пустой комнате дочери и отказывается продавать особняк в надежде, что когда-нибудь она вернется». Жуа на пассажирском сиденье глядит прямо перед собой, не желая смотреть, как я завязываю узелок. Словно это простое действие важнее, чем кажется. Я велела ей смотреть в зеркало заднего вида, хотя и не тешу себя иллюзией, что мы оторвемся от Шарпа. Жуа вбивает в мой навигатор адрес своей квартиры, не зная, как доехать туда из этой части города. Я предлагаю ей заплатить за проживание в отеле, чтобы они могли спокойно поспать. Мой дом сейчас не самое безопасное место. «Я снимаю квартирку в закрытом жилом комплексе», — говорит она. «Я трачу на нее почти все деньги, которые платит мне Буба Ганс. Половину уж точно. Приходится защищать себя от его чокнутых ненавистников. Его предыдущая помощница переезжала трижды». Спустя 10 минут я торможу рядом с одним из самых привилегированных старинных зданий в Форт-Уэрте. Смотрю сквозь высокую резную изгородь с медными флеронами. Венецианские арки утопают в зелени дубов. Знаменитый телевизионный шеф-повар и легенда джаза выбрали этот дом своим пристанищем. Бывший президент арендует верхний этаж для гостей. Ходят слухи, что миллиардер, владелец ранчо, навещает здесь свою балерину. Жуа кивает на мужчину в будке охранника. «Бывший зеленый берет». Я паркуюсь на стоянке, и внезапно на меня накатывает решимость. «Ты должна вернуться», — говорю я Жуа. «Мне не надо повторять дважды. Не домой. К Бубе Ганзу, на работу. Унижайся, извиняйся. Говори, что ничего мне не рассказывала или рассказала, но я тебя провела. Скажи ему, что он для тебя учитель, отец, Господь Бог, кто угодно. Скажи, что хочешь лично сжечь меня на костре в Твиттере, на его шоу живьем. У меня появился план, как найти того, кто похитил твою сестру». Пока еще очень сырой, но все же план. «У меня тоже есть план», — говорит она. «Забронировать два билета до Портленда». «Жуа, мне нужно, чтобы ты пригласила меня на его программу на радио «Сириус». «Ты шутишь? Он никогда не позволит тебе вернуться, тем более в прямом эфире. Одно дело его случайные появления на Ютубе, другое — программа, для которой он тщательно отбирает материал. Это жемчужина в его короне. Ты слишком сильный противник. Он создал тебя, а теперь думает, как сравнять с землей твою могилу. Мне не обязательно быть там гостем. Я просто загляну на огонек. Скажи ему, что ты лично проверишь всех и что звонить будут одни фанаты», — настаиваю я. «У этой программы будет самый высокий рейтинг за всю историю, потому что некий анонимный источник утверждает, что у нее появилась новая информация по делу Лизи Соломон, которую она готова сообщить в прямом эфире». «Что за новая информация? Я не вижу в этом смысла. Как тебе удалось добиться того, чего не смогла твоя мать, чего даже я не сумела, полгода хакерствуя и продюсируя его шоу. Смысл в том, что невиновная женщина не должна сидеть в тюрьме за преступление, которого не совершала. Смысл в том, что похититель должен ответить за свое преступление. А твоя сестра заслуживает того, чтобы знать, кто она на самом деле. Мы все связаны, все отмечены, Жуа. Элис наклоняется вперед. «Пожалуйста, послушай ее. Нашей семье придет конец, если я вернусь домой и буду делать вид, будто ничего не случилось. Ты не сможешь изменить то, что я — это я». Она кладет руку на плечо Жуа. «Не пугайся, но я вспомнила палатку на заднем дворе Виви до того, как ее увидела. Мне кажется, я была там». Это правда звучит нелепо. И все же я наизусть помню рисунок М. Колючее черное небо, рябая луна, девочка на первом плане, которая выбивается из общей картины. Я наблюдаю, как меняется лицо Жуа. Она верит, что молчание ее матери отдает зловонием правды. Верит в альбомы, где нет лица Лизи, в исследования ДНК, которые не лгали про О. Джей Симпсона и не лгут про Элис. О. Джей Симпсон, 1947-2024, чернокожий игрок в американский футбол и актер, в 1994 году обвиненный в убийстве бывшей жены и ее любовника, но, несмотря на убедительные доказательства, в том числе тест ДНК, оправданный судом присяжных, благодаря своим адвокатам и тому, что среди присяжных были в основном чернокожие. А не верит она в то, что у меня с ее сестрой есть мистическая связь. «Ты не понимаешь, о чем просишь», — говорит она наконец. «Его жестокость, то, с чем мне пришлось мириться, из-за него я чувствую себя нечистой». В ее руке позвякивает брелок, украшенный радужным флагом. «Бога ради, я лесбиянка. Если бы он узнал, то уволил бы меня, не сходя с места. Держу пари, ему наплевать. Ты, как никто, знаешь, прежде всего, он шоумен. Он не из тех, кто хоть во что-нибудь верит». Жуа распахивает пассажирскую дверцу. Пауза. «Ладно», — говорит она. «Что?» Она резко поворачивает голову. «Я сказала, что согласна. Ты не можешь раскрывать в эфире имя моей сестры и то, что она дочь Бубы Ганза и Ники Соломон. Ее не впутывай!» Я с облегчением киваю. «Разумеется!» Жуа — исследовательница, сестра, хамелеон, замыкает круг. «Прежде чем ты уйдешь, — говорю я нерешительно, — я хотела спросить. Ты упомянула, что моя мать называла похитителя Гаутамой. Верно, я все ссылки перерыла, но не нашла в этом ни капли смысла. А не мог это быть Гауптман? Я произношу имя по буквам. В последние дни из-за опухоли маму порой было трудно понять». Жуа колеблется. «Наверное, мог. А что?» Я отмахиваюсь. «Да ерунда». Жуа сверлит меня своим бульдожьим взглядом. Согласие между нами слишком хрупкое, чтобы я могла пойти на попятную. «Имя Гауптман встречается в журнале звонков моей матери», — объясняю я. «Это псевдоним. Она придумывала прозвище для клиентов, чтобы защитить их тайны и имена. Мне кажется, ей вполне могло прийти в голову это прозвище для обозначения похитителя. Бруно Гауптман был осужден за похищение и убийство ребенка Чарльза Линдберга. Это преступление случилось в прошлом веке, поставив американского героя на колени задолго до того, как стало известно о его симпатиях Гитлеру. Ее всегда завораживали детали дела Линдберга. Огромное количество писем с требованием выкупа, конструкция лестницы под окном детской, вероятность того, что в лесу в 4 милях от дома Линдбергов был найден мертвым другой младенец. Маму увлекала идея, что ребенок Линдбергов жив, несмотря на то, что Бруно Гауптмана казнили на электрическом стуле. Это была одна из сказок, которые мама рассказывала мне на ночь. Теперь уже я болтаю без умолку. По лицу Жуа я вижу, что она смущена, но все еще ждет объяснения, которого я не хочу ей давать. Видишь ли, мне не кажется, что тот звонок моей матери был вызван чем-то сверхъестественным, говорю я неохотно. Не думаю, что это был сон или видение. По-моему, кто-то из клиентов просто поделился с ней тайной, а она не захотела уносить ее с собой в могилу.